Что он с тобой может сделать, твой брат?» Он снова пристально смотрит на нее, снова колеблется. «Он хочет меня уничтожить, но раньше не мог найти. Теперь он будет думать, что сможет». «Уничтожить, не убить. Но это, возможно, всего лишь язык, слова. Она усиленно думает. Он думает, что сможет найти тебя, следуя за мной?» Он кивает. Это его единственное движение подбородком, вниз и вверх. «За всеми нами. Волки. Я позволил себя увидеть». «Вот как? Ты этого не делал раньше?» «Не так близко от него. Или от его шаманов. Нетрудно. Степь широка». Можно даже вообразить, что видишь улыбку. Почти. Ли Мэй опускает голову и думает. Снова поднимает взгляд и говорит. «Я тебе благодарна. Ты очень рискуешь. Ради меня». Она кланяется. Дважды. Правый кулак в левой ладони. Она еще так ему не кланялась, но это правильный жест. Пусть ее называют принцессой, но она не принцесса. И все равно это не имеет значения. «Мишак, мне нужно начать называть его по имени», — думает она. Лишь смотрит на нее. Она видит, что его не смутил ее поклон. «Он наследник Кагана», — думает она. «А я так далеко от дома». Он тихо говорит. «Я... тоже хочу его уничтожить». Ли Мэй моргает. Он смотрит на нее. Мертвые глаза, голая грудь и волосы до талии. Такой чужой, в этой пещере, куда просачивается сверху слабый свет. «Он сделал это со мной. Мой брат». И все начинает проясняться. Один кусочек головоломки за другим ложатся на свое место. Мишак еще не вернулся. По ее расчетам, полдень давно миновал, хотя трудно определить время внутри пещеры. Теперь вниз проникает больше света, солнце стоит высоко. Ли Мэй поела и даже ненадолго забылась беспокойным сном, лежа на земле и гальке, и положив под голову неудобный мешочек. Она явно не принцесса, если может так спать. Разбуженная каким-то шумом, который, наверное, ей почудился, она распустила и снова подвязала волосы, потратила немного воды, чтобы снова вымыть руки. Она не должна выходить наружу. Можно не обратить внимания на приказ, она за свою жизнь не обращала внимания на множество указаний. Но она не склонна этого делать. Побег ей тоже не приходит в голову. Во-первых, она понятия не имеет, куда идти. Во-вторых, тот человек, которому ее отправили в жены, ищет ее. Она в этом не сомневается и не хочет, чтобы ее нашли. Не хочет прожить всю жизнь в этой степи. Возможно, у нее не останется другого выхода, кроме смерти. Но в данный момент, по крайней мере, один выход брежет в темноте, словно светлячок в ночной долине. Или в пещере. Она не имеет представления, что собирается сделать Мишак, но он помогает ей. И это начало, правда? Это может привести ее к гибели, или он может решить потребовать себе ее тело в качестве трофея в войне с братом и взять ее прямо здесь, на земле и камнях. Но что она может с этим поделать в любом варианте? Она бы предпочла... Это слово кажется абсурдным. Быть по-прежнему с императрицей, служить ей, даже в ссылке, не в домине. Или, еще лучше, очутиться дома прямо сейчас, в начале лета. Она слишком хорошо это себе представляет, но такие мысли и воспоминания сейчас ей не помогут. Ли Мэй сидит, обхватив согнутые колени. Она позволяет себе слезы, никто ведь не видит. А потом прекращает плакать и оглядывается вокруг, наверное, в сотый раз. Низкий, узкий туннель, ведущий наружу, кривые стены пещеры, поднимающиеся к свету, мягко льющемуся из отверстий с одной стороны. Камни, галька, разбросанные кости. Конечно, волкам нужно есть и кормить детенышей. Она содрогается. Есть еще один туннель, больший, чем тот, что ведет к входу. Он уходит в глубину. Она увидела его, когда вошла сюда. Лима и не может сказать, почему она решает исследовать этот туннель. Беспокойство, желание делать хоть что-нибудь, принять решение, пусть даже незначительное. Терпение не входит в число достоинств Шэнь Лимэй. Мать часто говорила с ней об этом. Она обнаруживает, что можно стоять во втором туннеле, если слегка согнуться. Воздух кажется ей хорошим, когда она идет по нему. Впрочем, Лимэй не знает, как понять, если он вдруг станет плохим. Она касается шершавых стен с обеих сторон и напрягает зрение, потому что свет начинает слабеть. Собственно говоря, идет она недолго. Еще одна пещера для родов, думает она, хотя не понимает, почему к ней пришла эта мысль уже два раза. Лимэй выпрямляется во второй пещере, не такой большой и не такой высокой. Здесь холоднее. Она слышит слабый звук падающих капель. Еще кое-что по-другому. Здесь не пахнет волками. Она не понимает, почему. Разве они не сделали бы свое логово более глубоким, чтобы уйти как можно дальше от внешнего мира, чтобы защитить щенков? Что их не пустило? И значит ли это, что ей тоже не следует здесь находиться? Она не знает. Ответы слишком далеки от той жизни, которую она прожила. Затем, когда глаза Лимэй привыкают к более слабому свету, она видит то, что находится в этой пещере. Обе ладони взлетают к ее рту, словно для того, чтобы запереть внутри звук. Словно вздох или вскрик был бы святотатством. Ее следующая мысль — возможно, она все-таки понимает, почему животные не пришли сюда. Потому что это должно быть, наверняка должно быть местом сосредоточия силы. На стене перед собой Ли Мэй видит, не слишком четко в полумраке, но достаточно ясно — коней. Неисчислимое количество коней, хаотично перемешанных, нагроможденных друг на друга на всем пространстве, уходящем в темноту. Целые кони, половинки, у некоторых только головы, шеи и гривы. Мчащаяся, беспорядочная, рассыпающаяся масса. Это табун. Все головы повернуты в одну сторону. Они бегут в одном направлении, вглубь пещеры. Кажется, что они стопотом мчатся по изогнутым стенам. И Ли Мэй понимает, как только видит их, как только они возникают из темноты на стене, что эти нарисованные, бегущие фигуры невообразимо древние. Ли Мэй поворачивается вокруг своей оси в центре потока. На противоположной стене другое стадо, несущееся галопом в том же направлении. Фигуры коней накладываются друг на друга с дикой, расточительной интенсивностью. Такие живые, такие яркие, даже при этом очень тусклом свете, что она мысленно слышит звуки. Дробь копыт по твердой земле. Кони степей Богю. Но до того, как племена Богю пришли сюда, думает она, на этих стенах нет людей, и кони неукрощенные, свободные, текущие подобно реке в половодье, к восточному концу пещеры и вглубь нее. Туда, где, как она сейчас видит, находится третий туннель. Внутри нее возникает какое-то чувство, примитивное и непререкаемое. Оно запрещает ей идти туда. Это не для Шэнь Лимэй. Она здесь чужая и знает это. Высоко над щелью входа изображение, намного крупнее всех нарисованных коней. Ржаво-коричневый, почти красный жеребец с крутой грудью и ясно показанным половым органом. А на его теле, по всему телу и только на нем одном, Ли Мэй видит отпечатки человеческих ладоней, сделанные более светлой краской, словно заклеймившие этого коня или покрывшие его татуировками. Она не понимает смысла этого и даже не надеется когда-нибудь понять, сколько бы ни жила. зато чувствует здесь ужасающе древнюю силу и ощущает в себе жажду прикоснуться к ней или овладеть ею. Она уверена, что те, кто оставил отпечатки своих ладоней на стене, на нарисованном теле этого царя-коня, сделали ли это они века назад или пришли недавно по этим туннелям, воздавали почести этому табуну, поклонялись ему. И, возможно, тем, кто нарисовал здесь этих коней, прокладывая путь дальше, в глубину. Ли Мэй не последует за ними туда. Она не такой человек, и она слишком далеко от дома. Девушка мысленно видит преграду там, где начинается этот третий туннель. Это не то отверстие, куда она может войти. Ее прежней жизнью не руководила магия. Она не была пропитана или сплетена с магией. Ей не нравился мир, даже при дворе, в котором присутствовали алхимики, поглаживающие узкие бороды, и астрологи, бормочущие над своими схемами. И все же она смотрит на этих коней и не в состоянии остановиться, все поворачивается и поворачивается вокруг своей оси. Чувствуя, что у нее начинает кружиться голова, подавленная, поглощенная этим великолепием, этим богатством. На этих стенах так много силы, подавляющей, внушающей такое благоговение, что впору разрыдаться. У Ли Мэй возникает ощущение, что время растягивается, уходит все дальше назад. Так далеко, что невозможно осознать. По крайней мере, не может она, Шэнь Ли Мэй, единственная дочь катайского генерала Шэнь Гао. Внезапно она думает о том, что сказал бы ее отец, если бы оказался с ней в этом потаенном месте. Трудная мысль, потому что если бы он был жив, ее бы здесь не было. И в этот момент девушка слышит звук, который заставляет ее прекратить вращение и застыть на месте, обратившись вслух. Капли воды? Не то. Она почти уверена, что слышала стук копыт коня. Ее охватывает страх. Потом другой звук. Кто-то входит из первой пещеры во внутреннюю. Это не пугает ее, наоборот, ободряет. Мишак ушел достать коней. Он знает, где она. Тот слабый звук, который она слышала, донесся снаружи. Настоящий конь, а не сверхъестественное ржание жеребца-призрака на этих стенах. Ли Мэй видит, как Мишак входит. Выпрямляется. Она уже готова заговорить, когда он поднимает руку, прижимая три пальца к губам. Страх возвращается. Почему молчание? Кто там, снаружи? Он жестом зовет ее за собой, поворачивается, чтобы провести по короткому туннелю в более широкую и светлую первую пещеру. Она бросает последний взгляд на коней вокруг нее, на коня царя с человеческими ладонями на нем, а потом уходит оттуда. В большей пещере, где отверстия наверху пропускают свет, Мишак снова оборачивается и снова прижимает пальцы к губам, призывая к молчанию. Теперь он одет в кожаный жилет поверх длинной темной туники. Интересно, какую одежду он нашел для нее? Ли Мэй открывает рот, чтобы шепотом спросить его. Ну, конечно, шепотом-то можно. Но резкий жест приказывает молчать. Глаза Мишага сердито сверкают в тусклом свете, льющемся сверху. Ли Мэй отмечает это и ничего не говорит, лишь медленно втягивает воздух. Он снова делает ей знак следовать за ним и поворачивается, чтобы вывести их обратно на дневной свет. Она подходит к нему сзади вплотную. И у входа в туннель, который выведет их наружу, в тот момент, когда он низко пригибается, чтобы войти в него, Ли Мэй наносит ему удар в шею сбоку кинжалом, который все время держала в руке. Она вонзает кинжал, потом дергает его на себя изо всех сил, понимая, что у нее будет только один этот шанс, не зная, как надо убивать человека. Потом выдергивает его и снова наносит удар, и в третий раз, уже рыдая. Мишак издает всего один стон, странный грудной звук, и падает со звоном прямо у входа в туннель. Все еще плача. Она не из тех женщин, которые плачут. Ли Мэй снова наносит удар кинжалом, на этот раз в спину. Металл ударяет по металлу, оружие гнется и выворачивается в ее руке. Лимей в отчаянии, в ужасе, но Богю лежит там, куда упал, и теперь она видит, как много вокруг крови. Она отползает в сторону, сжимая испачканный клинок, пятится к стене пещеры, не отрывая от мужчины глаз. Лимей понимает, что если он встанет или хотя бы пошевелится, она закричит и не сможет остановиться. Ничего. Никакого движения. Только ее собственное быстрое и прерывистое дыхание громко отдается в ушах. Свет в этой пещере такой же, как и прежде. Этот свет спас ее, дал подсказку. Если она не ошиблась, конечно. Она кладет рядом с собой кинжал. Ее руки все еще трясутся, она не может остановить эти судороги. Она убила человека. Она совершенно уверена, что убила человека. Это не Мишак. Не он. Она произносит последние слова вслух, сама шокированная звуком и хрипотой своего голоса. Это не может быть он, не должен быть он. Ей нужно знать наверняка. Но это можно сделать только если посмотреть. Это значит вернуться туда, где лежит тело, лицом вниз, перед туннелем. Для этого нужна смелость. Ее у нее больше, чем она думает. Держа себя в руках, она действительно ползет назад, сжимая кинжал. На полу пещеры камешки, они царапают ее колени. У нее болит запястье с того момента, когда нож вывернулся. Почему он вывернулся? Ей кажется, она знает, почему. Но чтобы быть уверенной, Лимей нужно прикоснуться к убитому ею человеку. Она и это тоже делает. Оттаскивает труп за ноги от входа в туннель. Там, где он сейчас лежит, больше света. С усилием, застонав, она переворачивает тело на спину. В ее воображении мелькает ужасная картинка. Мертвец, встающий в это самое мгновение. Встающий, чтобы... Он мертв, он не встанет. И он не Мишак. Этот человек старше, с худым лицом и с редкими седыми волосами. Он совсем не похож на Мишага, сына Хурока. Теперь. Хотя и был похож раньше. Он выглядел точно как Мишак, во всем, кроме одного. И это говорит ей о том, кто этот человек. Кем он был, поправляет себя Лимей. Он мертв. Я его убила. Своим покрасневшим согнутым клинком она вспарывает его жилет от груди до живота, разрывает тунику обеими руками и видит металлические зеркала, которыми обвязано его тело, блестящие в льющемся сверху бледном свете. Поистине, человеческая природа такова, что мы ищем и даже требуем порядка и системы в нашей жизни, в потоке и постоянном движении истории и нашего собственного времени. Философы отмечали это и размышляли над этим. Советники принцев, императоров, царей иногда предлагали использовать, эксплуатировать, формировать это желание, эту потребность. Придумать способ направить повествование, события, историю времени, войны, династии, чтобы люди понимали их так, как пожелает правитель. Без системы, без этого ощущения порядка, чувство неуверенности, потерянности в мире без цели и направления может сгубить даже самого сильного человека. Учитывая это, любой философ или советник должен был счесть многозначительным, что второй сын и единственная дочь генерала Шэньгао, в свое время получившего почетную должность командующего левым флангом на усмиренном Западе, в одно и то же утро убили человека на очень большом расстоянии друг от друга. Сын уже делал это прежде. Дочь нет, и никогда не ожидала этого от себя. Что касается значения, которое следует придать такому совпадению, системы, заложенной в этой истории, кто может пересчитать под девятью небесами драгоценные жемчужины наблюдений, которые можно извлечь из подобных моментов? Кто осмелится сказать, что он точно знает, какую именно жемчужину нужно поднести к тому свету, который нам дан в нашем путешествии, и объявить ее настоящей? В конце концов, Лимей вспоминает о том стуке копыт, который она тогда услышала, Она боится, что это животное ее выдаст, наведет на пещеру, если оно все еще где-то рядом. Впрочем, этого может и не произойти. Волки, возможно, прогнали его прочь. Или убили. Ли Мэй чувствует себя странно пассивной после того ужасного приступа деятельности. Убитый ею человек лежит неподалеку, его кровь густеет на камне. Словно она исчерпала свой запас сил, способность играть дальше свою роль, помочь себе. Она может лишь ждать и смотреть, что будет дальше. Это неожиданно очень спокойное состояние. Просто сидишь, прислонившись к стене и вытянув ноги, среди камней и костей животных, и запаха волков, и редкого хлопания крыльев летучих мышей или птичьего крика над головой, и ждешь, кто или что придет за тобой. Тебе ничего не нужно делать, да и делать больше нечего. Нет смысла выходить наружу, тебя могут увидеть. Да и куда ты пойдешь отсюда или даже поедешь верхом? Одна. У тебя нет нужной одежды, нет еды, и где-то там волки. Поэтому Шэнь Ли Мэй до странности спокойна, когда слышит, как кто-то входит в пещеру по туннелю. Она поднимает глаза, но не встает и не пытается спрятаться. Зато держит в руке свой погнутый нож. Мишак входит, выпрямляется и оглядывается вокруг. Ли Мэй видит, как он осознает, что произошло. Она пристально всматривается в него, хотя совершенно уверена, что это не новый обман. Он опускается на колени рядом с лежащим человеком. Ли Мэй видит, что Мишак старается не задеть кровь на полу пещеры. Потом встает и идет к ней. Она смотрит ему в глаза. «Это был шаман?» спрашивает Ли Мэй, хотя уже знает ответ. Мишак коротко кивает. «Он сделал себя почти точно похожим на тебя, но не сказал ни слова. Он вел меня наружу, когда я...» Она не договаривает. «Что было не мной?» Она встает перед тем, как ответить, отряхивает штаны и тунику от каменной пыли. Видит, что они еще испачканы кровью. Ее так легко не стряхнуть. «Его глаза», — отвечает Шэнь Ли Мэй. «Его... твои не могли бы так блестеть». Она гадает, не ранит ли его такой ответ, то, что он подразумевает. Но Мишак, похоже, улыбается. Она почти уверена, что видит улыбку, но потом это выражение исчезает. Он говорит. «Я знаю. Я видел свои глаза в воде. В лужах? Правильное слово?» «Да, в лужах. Они у тебя такие с тех пор, как с тобой случилось это?» Глупый вопрос, но он лишь снова кивает. «Да, с тех пор. Мои глаза мертвые». «Нет, не мертвые!» С неожиданной силой возражает она. Он кажется удивленным, Ли Мэй сама удивляется. «Твои глаза черные, но они не... ты не мертвый!» На этот раз улыбки нет. «Нет, но слишком близко к чему-то другому», — отвечает он. «До того, как Шэндай пришел в тот день». «В тот день... и именно твой брат?» «Да». «Ты это точно знаешь?» «Я это знаю». «А этот?» — она показывает на тело. «Его послал он?» Неожиданно Мишак качает головой. Она уже думала, что начала понимать. «Нет, слишком быстро. Я думаю, он увидел меня, когда я пошел искать коня. Или раньше, когда мы сюда пришли». «Он увидел возможность меня захватить?» «Для себя или ради награды, может быть. Он меня узнал. Знал, кто я. Ему могло подсказать наблюдение за волками. Потом он потратил время на то, чтобы сотворить заклинание превращения». Ли Мэй усиленно соображает. «Он мог просто войти и схватить меня, когда ты ушел, нет?» Мишак обдумывает это. «Да, Наверное, он хотел отвезти тебя к ним. Может, боялся, что ты убьешь себя, поэтому он изменился. Она прочищает горло. У нее болит рука. «Теперь нужно уходить», — говорит он. «А с ним что?» Мишак кажется удивленным. Показывает на разбросанные вокруг кости. «Оставим волкам. Так мы всегда делаем». Он молчит и кажется несколько смущенным. Потом говорит. «Было хорошо убить этого человека. Было очень... отвага... такое слово». Лима и вздыхает. «Отважно. Наверное, это нужное слово». Он снова колеблется, делает скованный жест рукой. «Ты видела, что в следующей пещере?» «Коней? Видела. Дальше не ходила. Я не чувствовал себя отважной». «Нет», — он качает головой. «Это правильно. Не надо ходить. Только для священников. Для тех, кто ходит к духам. Очень старые. Но ты видела последнего коня? Наверху?» «Видела». Он смотрит на нее и, кажется, принимает решение. «Пойдем. Мы сделаем одну вещь, потом уйдем». Лима исчерпала свой запас сил, поэтому не сопротивляется и позволяет ему отвести себя обратно в полутьму пещеры с конями. С этими животными на стене, давным-давно нарисованными одно поверх другого. И она смотрит, как он входит в последнюю пещеру, в ту, куда она не захотела войти. Очень старую. Он выходит оттуда с плоской глиняной чашей, наливает в нее воды из второй фляги, которая у него с собой, и помешивает деревянной палочкой. Его движения скованы, как обычно. В них нет грации, в этих движениях. Удивительно, но она уверена, что эта грация когда-то была. Он знаком подзывает ее к себе. Лима и подходит. Мишак берет ее правую руку, он прикасается к ней в первый раз и опускает ее ладонь в чашу. Там какая-то краска, белая или почти белая. И в этот момент она понимает, что происходит. Он ведет ее, держа за запястье, и кладет ее ладонь на бок царя коня над туннелем, ведущим в третью пещеру. И там появляется свежий отпечаток среди всех остальных. А это означает, что ее существование, ее присутствие, ее жизнь, то, что она была здесь, теперь отмечено, зарегистрировано. И, возможно, она этого никогда не узнает. Это действительно сыграет роль в том, что произойдет дальше. Так трудно увидеть схему жизни или даже быть уверенным, что она есть. Они уходят из этой пещеры, потом из другой. Снова выходят на солнечный свет. Лима и моргает от яркого дневного света. Мишак нашел только одного коня, но конь мертвого шамана еще привязан рядом. Волки ему не угрожают, но он весь в пене от страха. Поэтому у них все-таки есть два коня, а также еда и одежда, которую Мишак достал неизвестно где. Он помогает ей сесть на более низкорослую лошадь, а потом сам садится на коня шамана и успокаивает его. И они едут по тропе из долины, потом на восток. Солнце над головой, волки бегут рядом. Ли Мэй не имеет ни малейшего представления, куда он ее везет. Но она жива и не едет покорно навстречу судьбе, предначертанной ей вопреки ее воле и желанию. И пока, на этот момент под небесами, этого достаточно.